На второй час разговор перешел в более тесное знакомство и описание сильных сторон друг друга как стражей. Правда, в основном это касалось допроса Макса, ведь Альберт и Виктория возможности друг друга знали идеально. Но Макс ловко переводил стрелки сначала на меня, а когда понял, что не получается, то под удар попала синеволосая, и сейчас Амелия стоически держалась под валом вопросов, из которых мы узнали, что девушка обладает выдающимися способностями лекаря и запасы ее внутреннего источника даже больше, чем у ратника Альберта. «Господа, дамы, оставлю вас на минутку», поднялся я на ноги и направился в сторону уборной в головной части вагона. Следом за мной поднялся Макс и тоже направился к уборной, только той, что в хвостовой части вагона. Остальные на нас странно покосились, но говорить ничего не стали. Я же вышел в тамбур, где располагался туалет, и зашел внутрь. Я же, кажется, просил не делать глупостей, без улыбки сказал я, глядя на вжатого в стену плетями тьмы мужчину в клетчатом костюме и с сияющим диким огнем красным глазом. Глава 24. «Глупец, здесь только ты», — засмеялся главарь четверки гробовщиков. «Думаешь, вы нас победили? Нет, я же здесь, и все лишние смерти, что произойдут, будут на твоей совести. Наместник вам этого не простит, ни за что не простит», — фанатично заорал стянутый плетьми мужик. «Блин, оказался таким спокойным, когда пил. Может, ему не стоило трезветь? Вижу, ты не понимаешь», — прекратил улыбаться тот, — «но это не важно, ведь ты уже не жилец, благородный. Жарких снов». С этими словами у главаря открылся второй глаз, красный глаз безбелка, который тут же загорелся стихийным пламенем. Огонь мгновенно перекинулся на тело и впитался в кожу, втягиваясь внутрь источника, вены одаренного вздулись, а окутанное плетьми тьмы тело начало биться в судорогах. Ни единого слова больше главарь издать не мог, его деформированное тело покраснело и разбухло, глаза закатились, но рожа продолжала безумно улыбаться. «Мерзкая техника», старик Акс называл ее фейерверк, по мне, так слишком по-доброму, учитывая, каким злом эта техника являлась на самом деле. «Из плюсов, ты можешь выдать стихийный взрыв, десятикратно превышающий твой предел. Из минусов, делаешь это посмертно. 700 лет назад эту запрещенную технику использовали лишь фанатики и сектанты. Только так они имели хоть какой-то шанс против многократно превосходящих их в силах бойцов ордена, но также эти фанатичные ублюдки не брезговали использовать ее в местах скопления людей. Орден старательно боролся с распространением этой разрушительной техники, безжалостно истребляя всех, кто хранил и передавал секреты ее использования, еретиков в прямом смысле этого слова. Поэтому, как только я распознал фейерверк, то без колебаний пнул готовое вот-вот взорваться красное тело прямым ударом ноги. Тьма с готовностью поглотила подарок, и стихийный взрыв произошел уже внутри мира тьмы. Волна дикой, частично вернувшейся энергии растеклась по телу, обожгла энергоканалы, и все тело пробил пот. Едва устояв на ногах от столь резкого прилива, я поднял взгляд на зеркало. «Непорядок», — констатировал я появившиеся красные точки на радужке и использовал иллюзию, чтобы восстановить естественный цвет глаз, после чего умылся и вышел обратно в тамбур. Единственным побочным эффектом случившегося остался жар в теле и бушующая в груди энергия огня. Сказал бы этому главарю спасибо за щедрый подгон, но ему сейчас некогда. Мир тьмы, тот еще затейник, и поскольку глава гробовщиков попал в него, еще будучи живым, так просто умереть тьма ему не даст. В лучшем случае он будет взрываться и ощущать, как стихийный огонь разрывает его тело снова и снова. В худшем его найдет скальд. Еретиков мой третий фамильяр любит немногим больше, чем попугай. Скальд в принципе не способен любить, являясь средоточием всей тьмы мира тьмы, как бы странно это ни звучало. Обратно в вагон-ресторан мы вошли с Максом одновременно с разных концов и с улыбкой переглянулись. Тот кивнул, и вместо нашего столика мы встали возле барной стойки. «Как дела? Смотрю, ты покраснел, не здоровится?» Ехидно улыбнулся Макс. «Душновато тут», — пожал я плечами. «А ты как? Ничего необычного не видел?» «Необычного?» — состроил дурочка Макс. «Не припомню такого». «Ага», — хмыкнул я и скосил взгляд вниз. «Кровь с рукава сотри, а то остальные не поверят». «Упс», — чертыхнулся Макс и электрической искоркой выжег пятно, вернув рукаву белоснежную чистоту. «Ладно, а если серьезно, Маркус, что будем делать с оставшимися двумя?» поднял я бровь. «Брось, Маркус, их было четверо. Расположились близко к нашим вагонам с целью отцепить королевские от состава в желтой зоне. Правда, наш коллективный поход в вагон-ресторан порушил им планы, и они решились отцепить половину состава. «Интересная теория», — хмыкнул я. «Это не теория», — без улыбки ответил Макс сверкнувшими десятком молний глазами, «а твой оказался не из болтливых, неа», — пожал я плечами, «слишком вспыльчивый». «Понял», — кивнул тот, «судя по тому, что я узнал, кто-то очень не хочет видеть нас в Фортхилле». «Похоже на то», — согласился я. «А чем шепчемся, мальчики?» Неожиданно возникла между нами Виктория и подозрительно сощурила глазки. «Напитки хотим заказать», — тут же выдал заготовленный ответ Макс, «на всех». «Ага», — поддакнул я, «только повара нигде нет». «Ммм», ничуть не поверив, протянула княгиня природы. «А я думала, это как-то связано с тем человеком, который пытался заминировать наши вагоны, пока мы здесь. И где этот гений сейчас?» Спокойно поинтересовался Максим. «Упал километров 10 назад. Бедняга не учел опасность порывов ветра на крыше», — хитро улыбнулась Виктория. «Хм, то есть остался еще один», — подытожил Макс, игнорируя пытливо уставившуюся на него княгиню. «Вы, случайно, не о поваре говорите?» — робко уточнил высокий голосок позади. «Поваре?» — хором спросили мы, и вместо ответа Амелия грациозно перепрыгнула через барную стойку и, засунув мордочку в окно закрытой кухонной зоны, указала пальчиком на пол. Игнорируя удивленные возгласы других пассажиров вагона ресторана, мы последовали примеру синеволосой и обнаружили лежащий на полу обезвоженный труп в белом фартуке, надетом поверх клетчатого костюма. А рядом с ним, аккуратно сложенный в углублении под плитой, лежал труп голого мужчины со свернутой шеей. «А эти гробовщики, ребята, не промах. Провернуть убийство с подменой у нас под носом и так, чтобы мы ничего не заметили, это дорогого стоит. Да и тот туалетный суицидник проник в головную часть вагона, минуя мое внимание. Заметил я его только в момент активации стихийной ауры огня и нейтрализовал плетями. Чуть-чуть опоздал бы, куковать бы нам сейчас хрен знает где посреди темноты. Хм, а я-то думаю, чего никто не принимает наш заказ», — почесал затылок Макс. «За что ты их так?» — уточнила Виктория. «Голожопого я не трогала», — отмахнулась Амелия. «А этот шатенчик отравил нашу еду». «Какую именно еду?» — слегка напрягся Макс. «Ну как какую?» — невинно захлопала глазками синеволосая. «Всю ту, которую мы съели». «И ты ничего не сказала?» — с подозрением потерла уркнувший живот Виктория. «А зачем?» — я добавила в напитки противоядие, — пожала плечами Амелия. «Да и мы так хорошо сидели, не хотелось портить вечер». «И то верно», — согласился с доводом Макс и разочарованно вздохнул. «Выходит, никого не осталось». «Где не осталось? Кого не осталось?» — раздался голос только сейчас подошедшего Альберта. Здоровяк тоже засунул свою любопытную металлическую голову в кухонное окошко и, увидев трупы, не на шутку удивился. А когда мы рассказали ему про остальных, здоровяк совсем помрачнел, ведь он единственный, кто в итоге так и не заметил ни одного из четырех состоявшихся покушений. Мы старались подбодрить Альберта как могли, но у нас не особо получалось. А потом в вагон-ресторан ворвались имперские службы, начались допросы, суета, ужесточение мер безопасности. В общем, уютная атмосфера испортилась окончательно, и мы направились обратно к нашим королевским вагонам. Дальнейший путь до Фортхилла прошел без каких-либо происшествий. Капитан Павел Таранов официально принес извинения от лица империи за фатальный недосмотр, сославшись на своего коллегу, который должен был обеспечивать контроль на остальной части поезда, но неожиданно пропал. Сбежал или умер — непонятно, но человек был надежный. Да и нападение на людей под защитой наместника – это страшное преступление, наказанием за которое является смерть не только виновных, но также уничтожение под корень родов и семей всех причастных. Все в совокупности указывало, что покушение было согласовано на высшем уровне, хоть истинную цель атаки установить нам так и не удалось. Встретили на перроне Фортхилла нас с шиком. Не знаю, так было запланировано изначально или Павел Таранов так пытался загладить вину, но каждому члену отряда приставили личного слугу-гида и предоставили отдельную бронированную машину с имперскими гербами и сопровождением. Поскольку прибыли мы в город поздно вечером, а стратегию успели обсудить еще по пути, я решил направиться в портал утром и объявил свободное время. Виктория с Альбертом тут же умотали в какой-то бар. Вообще, они звали всех, но остальные отказались. Я сослался на личные дела, а Амелия предпочла поехать в отель, так как в пути ей отдохнуть так и не удалось. Куда делся Макс, я понятия не имел, он, как всегда, никому ничего не объяснил. Впрочем, так было даже проще, ведь у меня действительно были собственные планы на остаток вечера. В прошлый раз в Форт-Хилле я пробыл не так много времени, но этот городок успел оставить приятное впечатление. Эти укрепления и перманентная готовность жителей к сражению с тварями были мне куда ближе, чем столичная расслабленность. Пока я раздумывал об этом, машина вывернула на темную улицу на западной окраине городка, и я попросил меня высадить. Представленный мне гид-водитель упирался и сетовал на неблагополучность района, но мне было плевать, и не слушая его речей, я вылез из машины и приказал ему ждать здесь. Приказы имперцы понимали куда лучше, и этот не являлся исключением. Искомое мной заведение называлось «Ржавый колпак» и располагалось в самом конце слабо освещенной улицы. Я чувствовал, как из темноты за мной следят десятки настороженных глаз, но встать у меня на пути или попытаться обокрасть, никто из них не осмелился. Сквозь деревянные створки я вошел внутрь старенького, но довольно чистого и заполненного до отказа помещения кабака. Благородным лучше держаться ближе к центру города, встретил меня хмурым взглядом грузный мужик с залысиной и воинственным взглядом. Стихийный ответ от него исходил средненький, но опытного бойца в нем выдавала стойкая готовность принять бой в любую секунду. Да и то, что в голосе мужика не было ни капли заискивания перед аристократом, подкупало. «А здесь мне разве не нальют?» Невозмутимо подойдя к стойке, положил я перед собой 5000-ую купюру. «Отчего же, налить-то нальем?» Усмехнулся мужик и наполнил пыльную треснутую кружку напитком из единственного бочонка. «Но, пригубив дрянное пиво, спросил я, компания тут, говорят, не самая подходящая для аристократов», облизнулся мужик, складывая на стойку сдачу мелкими монетами. «И чем больше там появлялось денег, тем оживленнее становилось вокруг меня. Но я старательно не обращал на это внимания и беззаботно попивал напиток, единственным достоинством которого было то, что он был прохладный. Едва я сделал последний глоток, как сзади послышался звук взмаха чего-то тяжелого, а мгновением спустя со спины на меня обрушилась дубина. Я дернул корпусом влево, и дубина расколола барную стойку пополам, а монеты со звоном разлетелись во все стороны. Я резко развернулся и разбил об крепкую рожу нападавшего свою пустую кружку, но он выстоял и атаковал меня прямым ударом ноги. 200-килограммовый здоровяк был одаренным, но при этом стихию он не использовал, а в самом ударе не ощущалось намерения убить, поэтому я решил ответить тем же, и не призывать тьму. Приняв атаку на скрещенные руки, я перекатился в сторону и облизнулся, глядя, как здоровяк поднимает свою дубину, а еще десяток не особо приветливых людей начинают меня медленно окружать. Правда, окружали они меня странным образом. Путь к выходу нарочно оставался открыт. «Повторю еще раз, ваше благородие», — взял слово хозяин кабака, — «атмосфера у нас для аристократов не самая располагающая, но вы все еще можете уйти». «Уйти», — улыбнулся я, — «и пропустить все веселье». «Веселье», — удивился моему ответу хозяин, — «то есть желаете остаться, тогда вам следует знать наши правила. Внутри этих стен все равны. Внутри этих стен не используется стихия. Внутри этих стен запрещен огнестрел. То есть только старый добрый кулачный бой», уточнил я. «Все верно», хмыкнул хозяин кабака. «А если кто-то нарушит правила, он умрет», холодно отозвался мужик, и свет в помещении резко погас. Толпа бросилась в атаку. И надо сказать, действовали они не как пьянь в кабаке, а как матерые бойцы. Причем дрались мужики слаженно, прикрывая друг друга и используя все, что попадается под руку. Однако, когда через 20 секунд потасовки свет вновь загорелся, на ногах из всех участников драки стоял только я и призывно смотрел в глаза хозяина таверны. Тот окинул хмурым взглядом лежащих в разных позах постанывающих и обездвиженных, но живых людей, после чего посмотрел на меня. Его взгляд сменился на задумчивый, после чего он невозмутимо взял с полки пыльную кружку и наполнил ее напитком из единственного бочонка. «Как тебя звать?» – спросил он. «Маркус». «Добро пожаловать в ржавый колпак, Маркус», – приветливо кивнул хозяин кабака и протянул мне кружку. Спустя 2 часа я сытый, немного подпитый, с парой синяков и сбитыми костяшками вышел на улицу. Стоило мне принять ту вторую кружку пива, как еще минуту назад замахивающиеся на меня ножками от стульев мужики – начали с улыбками интересоваться, кто меня обучал драться. Потрепанные, но отчего-то улыбчивые, они поднимались с пола и слаженно приводили мебель кабака в порядок. А стоило мне проставиться дрянным местным пивом, как дела пошли совсем хорошо. Настроение было просто прекрасное. Я отлично провел время, да и мясная похлебка на вкус оказалась куда лучше пива. Холодный ветер приятно обдул лицо, и я, сладко потянувшись, повернул голову в темноту. «Ты за мной следишь?» — лениво поинтересовался я. «В Форт Хеллу ты меня сам позвал», — ответил вышедший на свет единственного фонаря парень в белом костюме. «Так что не считается». «И то верно», — согласился я и, сложив руки в карманы, направился прямо по улице. «Смотрю, испытание ты прошел успешно», — улыбнулся догнавший меня Макс. «Мог бы предупредить, когда давал визитку этого места», — хмыкнул я, поежившись на ветру. «Разве с сюрпризом вышло не веселее?» — засмеялся Макс. «Веселее», — не стал отрицать я. «И с каких пор ты стал таким умным?» — ткнул я весельчака в бок. «С рождения», — ничуть не колеблясь, — ответил парень. «Ну так что, узнал имя поставщика?» «Узнал», — кивнул я. «Но это ведь не ваш поставщик осколков, верно?» «Не наш», — не стал отрицать Макс. «У каждого клана свой уникальный поставщик. Станешь князем, и у тебя будет. Но пока, пользуйся моим запасным вариантом. Если честно, ты уже зашел дальше меня. Я имени его не знаю. Твоим запасным вариантом?» Поднял я бровь. «Осколки – очень ценный ресурс, а ситуация в империи нестабильная. Я берег этот контакт на особый случай», – вздохнул Макс. «Но для друга мне не жалко». «Спасибо», – протянул я ладонь. «Ерунда, Маркус», – ответил Макс на рукопожатие. «За спасение Дианы я тебе хоть сотню бы таких контактов слил, но, увы, иных нет». С этими словами мы дошли до двух припаркованных друг напротив друга машин с имперскими гербами. «Ну что, ты дальше куда?» — поинтересовался я. «Спать», — зевая, — ответил парнишка. «А ты?» — «Спать», — улыбнулся я. «Тогда до утра, рядовой, и без опозданий». «Так точно, командир», — бодро отозвался Макс и скрылся на заднем сидении авто. Глава 25. «Ни хрена ж себе!» — громко присвистнул Павел Таранов. «Это ваша профессиональная оценка, капитан?» — улыбнулся я. «Простите», — смутился своей эмоциональной реакцией экипированный до зубов вояка. А удивляться было чему. Вход в портал, к которому мы приехали ни свет ни заря, располагался наполовину в стене. И не в какой-нибудь стене дома или завода, нет. Портал торчал из каменной кладки третьего внешнего кольца великих стен, и учитывая, что на той стороне уже начиналась красная зона с десятками тысяч свободно разгуливающих тварей, выглядело это действительно опасно. «Теперь понятно, почему портал требуется закрыть так срочно», — хмыкнул Макс и кивнул на свежие трещины в стене. «Портал расширяется, и, судя по пульсации, довольно быстро. К тому же он уже близок к прорыву», — вторила ему Виктория, коснувшись своей ладошкой зуба Аргуса. «Что не может быть, ведь по данным в реестре», — засуетился Таранов и подбежал ближе, коснулся зуба вслед за княгиней, и его глаза округлились. «Вы правы, в последний час активность портала усилилась и продолжает нарастать, опережая прогнозы. Это плохо, очень плохо. Нужно срочно вызвать, нужно доложить», — забормотал здоровяк и, выхватив рацию, побежал к машине. Я же задумчиво бросил взгляд на имперское оцепление вокруг портала. 4 мобильных дота, полукруг из невысоких укреплений, 30 кадровых имперских бойцов, не стражей, да пару ящиков припасов. Скверно. Даже с учетом того, что военный гарнизон Форт Хилла находится в 7 километрах отсюда, это не поможет. Будь их тут хоть 1000, обычных имперских военных тварей сметут и не заметит. Прорыв из портала класса – это не шутки. А если прорыв спровоцирует обвал стены, то империя может разом потерять до половины своих владений. Даже отсюда я чувствую, как с той стороны стены кучкуются твари. Они чуют скорый прорыв, чуют слабое место в стене, и непременно по нему ударит при первой же возможности. С этими мыслями я подошел ближе и сам заглянул в актуальные данные по порталу. Средний портал, класс опасности, А, высокий. Стихийный ответ, вода, 68-23%, земля камень, 59-19%, последняя активность, не зафиксирована. Прогнозируемая дата активности, 1D, таймер с момента создания, 13D3C14M58S, рекомендовано закрыть в течение, 1D, ограничения, нет, владелец, клан Земли, Империя, цена первого входа, не установлена, цена повторного входа, не установлена. Понятно, чего всполошился Таранов, еще ночью прогнозируемый прорыв отображался Аргусом через 7 дней, а проценты стихийных ответов были значительно ниже. Слишком стремительное изменение. Даже сейчас, на таких высоких значениях, проценты постепенно увеличиваются, что является очень неприятным знаком. Отпрянув от зуба Аргуса, я повернулся к своему отряду. Виктория уже передала всем остальным актуальные данные по порталу. Да, класс опасности не изменился, но растущий портал – это нестабильный портал. А нестабильные порталы опасны. В Ордене таких остерегались и старались отправлять либо вдвое превышающий минимальные требования отряд, либо паладина. От накатившей ностальгии я едва смог сдержать улыбку. Наконец-то, настоящая работа. Исходящую опасность от нестабильного портала понимали и все члены моего отряда, среди которых не было новичков. Однако, кроме Таранова, никто не запаниковал, и это меня радовало. Даже Синеволосая вела себя куда спокойнее, чем в поезде, и рядом с порталом чувствовала себя в своей тарелке. Итак, господа, дамы, расклад все помним, безоговорочно следуем моим инструкциям и сохраняем оговоренную ранее формацию. Если потребуется, я внесу изменения по ходу. Вопросы, уточнил я, тщательно пытаясь найти в четырех парах глаз хоть малейшие признаки сомнения, но ничего подобного не было. Макс беззаботно улыбался, Альберт сосредоточенно укреплял стихийный доспех, Виктория со спокойным лицом перевязывала нефритовые волосы в косу, а Амелия невозмутимо покачивалась с пят на носочки. «Ну раз вопросов нет, выдвигаемся», — весело подмигнул я, и в этот момент к нам подбежал запыхавшийся Таранов. Я доложил наверх. В штабе подтвердили, что до этого часа роста портала не наблюдалось. Это аномалия. На крайний случай уже готовили сбор единого имперского отряда, но они смогут прибыть только через два дня. Обещали в срочном порядке выслать всех, кто есть поблизости, в подкрепление и усилить оцепление. Состояние гарнизона округа введено в военное положение, все подняты по тревоге. «Хорошо», — кивнул я. «Странно, конечно, было наблюдать, как такое количество ресурсов и людей тратится на то, чтобы прикрыть нам спину в случае неудачи. В Ордене, если в портал посылали паладина, то априори считалось, что портал будет закрыт. Я ожидал, что капитан займет свое место в отряде, но он стоял на месте и прожигал меня тяжелым взглядом. Маркус, со всем уважением, в предпрорывный активный портал такого класса идти малым отрядом – это самоубийство. Подобные ситуации четко регламентированы, и однозначная рекомендация Министерства Стражей – это дождаться подкрепления. Как уполномоченный представитель Империи, я обязан это сообщить. Считайте, сообщили. Капитан, невозмутимо кивнул я, рекомендация отклонена. Но, Маркус, повысил голос Таранов, но я перебил его поднятым вверх указательным пальцем. Решение командира не обсуждается, построжел мой голос, мой отряд пойдет внутрь, хотите вы этого или нет, капитан. И я спрошу один раз, вы с нами? К порталу мы в итоге пошли вшестером. Таранов прекрасно понимал, что не сможет пойти против воли решительно настроенных благородных, и когда попытки нас отговорить провалились, капитан ни секунды не колебался в решении пойти с нами. Ведь отговорить он нас пытался не из-за страха, нет. Таранов просто следовал написанному кровью протоколу и в чем-то был прав. Обычному отряду подобные действия могли спасти жизни и, наверняка, не раз кому-то спасали, но мы не были обычным отрядом. И дело тут было не только во мне. Перед уходом капитан подозвал начальника гарнизона оцепления и передал распоряжение готовиться к возможному в любой момент прорыву, а также велел организовать в оборону всех прибывающих, в том числе стражей. На инструктаж ушла одна минута, и вместе с Тарановым, наш отряд в полном составе зашел внутрь портала. Чужой мир встретил нас каменистой местностью с нечастой желтой растительностью, журчащими повсюду горными ручьями и низкими водопадами где-то вдалеке. Обилие преград и перепады высот сильно затрудняли обзор, да и передвигаться по камням и перекопанной словно бульдозером твердой земле было неудобно. Ничего похожего на утоптанную тропу здесь не было и в помине. Словно тут никогда не ступала нога человека, хотя из данных реестра мы четко знали, что портал пытались закрыть как минимум 5 отрядов, 3 из которых так и не вернулись. В портал мы уже входили в заранее подготовленном строевом порядке, но у входа опасности не оказалось и, сохраняя формацию, мы двинулись дальше. Первым шел Альберт. Стихия металла являлась лучшим силовым ответом на стихию камня, к тому же опыта у Альберта было достаточно. Следом шли мы с Амелией. Я готов был поддержать здоровяка в случае необходимости, и одновременно выступал буфером между танками и нашей поддержкой. Амелия же выступала личным телохранителем Альберта, ведь второй стихией портала была вода, к которой металл крайне уязвим. Далее шла пара наших домагеров. Это Макс, чья стихия молнии отлично справится практически с любой тварью водной стихии, и Виктория, стихия природы которой неплохо противостояла и воде, и земле. Замыкал процессию Павел Таранов. Опытный одаренный земли прикрывал тыл и служил дополнительным щитом. По данным предшествующих нам отрядов, здесь водилось три разновидности тварей, и тактика боя была заготовлена заранее на каждую. Мы перебрасывались короткими фразами и двигались в указанном мной направлении. Незаменимые в текущих реалиях ящерки отлично справлялись с разведкой, и местность портала обретала понятные мне очертания. Портал представлял собой каньон овальной формы, пересеченный крест-накрест широкими реками, водопадами, ручьями и миллиардами камней разных форм и размеров. Чтобы обойти его весь, потребовался бы месяц, не меньше, но благодаря ящеркам мы встретили первых тварей уже через 15 минут пути. Гнездо Градонов на 3 часа, тихо скомандовал впереди идущий Альберт, и формация быстро изменилась. Амелия уступила место Таранову, а Макс занял позицию замыкающего. Градоны были тварями Б-плюс класса и представляли собой шестирукий овальный булыжник, размером до 1,5 метра в диаметре. Градоны обладали стихийной броней из сверхпрочного камня, а руки твари являлись также и их ногами, так что они могли бегать на них, но преимущественно они перемещались прыжками, используя мощные руки для рывков в воздух. Отсутствие мозга давало тварям иммунитет к стихии света и астрала, а неорганическая природа помогала игнорировать смерть. Огонь и молния также были абсолютно бесполезны, и лишь вода и природа могли хоть как-то повредить их каменную оболочку. Но пробить ее наверняка мог только металл. Голос Альберта незамедлительно привлек внимание градонов, и у 1,5 десятков огромных булыжников в 20 метрах впереди вдруг выросли руки. Секунда промедления, и они все полетели в нашу сторону. «Центральные мои!» – азартно закричал Альберт и рванул вперед. Металлический звон эхом разлетелся по пространству, и численность гнезда градонов разом сократилась на 2 штуки. Одному Альберт вонзил свой золотой меч аккурат в лоб и, используя второго как рычаг, располовинил тварь. Второй градон сам виноват, попытался всем своим весом пробить ратнику голову, но сам раскололся о предварительно заостренный Альбертом стихийный шлем. Дальше дела у Альберта пошли не так радужно. Десятки огромных каменных рук, похожих на человеческие, сминали черно-золотую броню ратника как консервную банку, заставляя его отступать и отбиваться. Правый фланг бомбардировки взял на себя Таранов. Градонов там было меньше, всего 4. Но в отличие от Альберта, капитан не имел преимущества в стихии перед тварями и никак не мог им навредить. Но и они, в свою очередь, не могли легко справиться со стихийной защитой опытного стража стихии земли, и в итоге он отвлек часть тварей на себя и выиграл остальным время. Слева градонов также было 4. Их взял на себя я. Один пропущенный удар переломает мне все кости, а использовать открыто поглощение я не хотел, поэтому сделал ставку на ловкость и теневой клинок. Полуматериальное лезвие реликвии было способно разрезать любую материю, но даже у нее возникли проблемы с пробитием сердцевины градонов, поэтому мне пришлось целиться в конечности твари и отсекать руки одну за другой. Поначалу было непросто, и пара каменных атак прошли совсем рядом с телом, которое скрипело от перегрузки, но чем больше я отрубал рук тварям, тем легче становилось. И к моменту, когда вместо 4 градонов возле меня хаотично катались рычащие камни с обрубками вместо рук, я уже изрядно припотел, израсходовал половину запасов длани сумрака и заработал перелом 1 ребра. Прилетела полуотрубленной рукой градона, которая оторвалась в не самый удобный момент. Когда я закончил, Альберт с Викторией как раз добивали облепившую Таранова 4 тварей. Макс весь бой с грустным видом провел в стороне, выступая в роли дозорного. «Давай помогу», — раздался сбоку милый голосок, и синеволосая потянулась к моему боку, но я увернулся и покачал головой. «Со мной порядок, посмотри лучше туда», — кивнул я девушке за спину, где Альберт, подпирая под плечо, помогал идти тяжело дышащему Таранову. «Поняла», — не стала пререкаться Амелия и убежала исполнять функцию лекаря отряда. Судя по виду, капитану действительно досталось куда больше, чем мне. Градоны в 24 руки все-таки смогли нащупать слабые места в броне одаренного. «Порядок, вокруг чисто», — уверенно констатировал подошедший ближе Макс и задумчиво посмотрел на 4 катающихся кусков камня. Без рук они не представляли особенной опасности. У них не было ни пасти, ни когтей, разве что придавить могли накатом. Макс от скуки ловко лавировал между ними и в итоге, не сдержавшись, вытащил белоснежный клинок и попытался вонзить одному в сочленение брони. гадство», — выругался Макс, когда клинок со звоном отскочил и соседний Градан едва не сломал зазевавшемуся парню ноги. «Разве это удар?» — гордо хмыкнул подошедший Альберт и одним взмахом двуручника срезал двух Граданов и, продолжающим движением с хрустом вонзил свой двуручный меч в третьего, пригвоздив того к скале. «Вот это удар!» — со смешком добавил здоровяк и играючи добил металлической перчаткой четвертого. И хоть внешне казалось, что Альберту весь бой дался легко, его броня оказалась целиком испестрена сотнями мелких вмятин, а дыхание слегка сбито. Даже ратника, который идеально подходил под местных тварей, первое же гнездо заставило попотеть. «Мне не нравится этот портал», — обиженно хмыкнул Макс. «Не расслабляйся, рядовой, мы только начали», — хлопнул я парня по плечу и принялся вынимать из рассеченной черепушки твари мутно-коричневый кристалл, размером с бейсбольный мяч. За последующие 5 часов мы зачистили еще 3 гнезда граданов. Макс буквально выл от бессилия, ведь их с Альбертом счет по убитым тварям стал разгромным. Я предупреждал парня, что азарт и ставки его до добра не доведут, но он был настойчив. И когда уже всякая надежда покинула Макса, мы стали встречать гидронов. В отличие от своих каменных собратьев, эти имели хрупкое тюленеобразное тело, на 90% состоящее из воды. Также они были куда умнее граданов и имели органическую структуру тела, минимум иммунитетов, слабая подвижность на суше, но при этом разрушительная сила водной стихии. Их владение стихией воды настолько велико, что иногда в ордене их называли духами воды. Против такого диаметрально противоположного врага наша формация претерпела сильные изменения. Первой вставала Амелия, выступая щитом от разрушительных дистанционных водных атак. За ней следовали Виктория и Макс. Первая как универсал-перехватчик, способный выдерживать атаки воды, а второй как чистый дамагер, чья молния являлась ультимативным оружием против гидронов. В роли же балласта выступал теперь уже Альберт, доспех которого насквозь могла прожечь даже 1 капля воды гидронов. Там же в запасе сидел и Таранов, чья каменная броня любила воду ничуть не больше. В этой формации я выступал как щит нашим водобоязненным здоровякам и лишь точечно подчищал за ошибками передовой группы. Хотя разозленный к этому моменту Макс был безжалостен и практически никому не оставлял ни единого шанса проявить себя. Так, зачищая гнезда одно за другим, мы уверенно двигались по порталу в течение 12 часов. Поскольку я практически не участвовал в боях и позволял ребятам проявить себя, было тяжеловато, но в целом продвижение шло успешно. Однако мы изначально при подготовке не считали ни гидронов, ни граданов главной угрозой. Ведь свою проблемность портал получил не из-за кого-то из них, и не из-за паршивой местности. Главной проблемой портала была третья обитающая тут тварь – химера. Глава 26. Химеры являлись самым разнообразным типом портальных тварей. В ордене их иногда еще называли гибриды. Строго говоря, это название получали все существа, которые образовались путем слияния 2 разностихийных тварей, обретали новую форму и сохраняли способность управлять стихиями обоих. Зачастую такой симбиоз формировался месяцами и годами, под стремлением тварей найти способ выжить, но этот портал являлся исключением, ведь ему было всего 2 недели и столь быстрое формирование химеры показывало, что у портала сумасшедший потенциал и он вполне может дорасти до С-класса. Совпадение ли, что именно такой опасный портал открылся внутри стены? Его рост и потенциал смогли укрыться даже от Аргуса, и еще бы неделька-другая промедления и Форхелл было бы уже не спасти. А вот и наша химера, констатировал впереди идущий Альберт и пригнулся перед грудой камней. Остальные последовали его примеру и осторожно выглянули вперед, где на бугристом холме, рядом с ручьем стояло массивное существо. Местная химера походила на огромную прямоходящую черепаху. Ее внутренняя часть была темно-синего цвета и имела идентичную гидрону водную структуру, а панцирь состоял из сверхтвердого камня градана, руки которого преобразовались в шипастые наросты. Тварь была более 3 метров ростом и испускала стойкий ответ 2 стихий разом, конфликтующих стихий, что делало подобный симбиоз еще опаснее. Уже сейчас очевидно, что эти химеры в случае прорыва легко сметут весь гарнизон и даже не заметит. Выглядит крупнее, чем в отчетах, заметила Виктория. Да и местность вокруг странная, сощурился Макс, оглядывая неестественно деформированный пласт земли и необычный ручеек, полностью состоящий из стихийной воды. Я готов, командир, оценив обстановку, перевел вопросительный взгляд на меня Альберт. Работаем, кивнул я и здоровяк поднялся во весь рост.